Том 4. Глава 3. Внутреннее состояние русского общества от кончины князя Мстислава Мстиславича Торопецкого до кончины великого князя Василия Васильевича Темного 1228-1462 годы. Общий ход событий. Причины усиления Московского княжества. Московские волости. Их судьба по княжеским завещаниям. Способы их увеличения. Границы их. Перемены в отношениях между старшим и младшими князьями. Положение женщины в роде княжеском. Служебные князья. Титулы княжеские. Печати. Посажение на стол. Отношение к татарам. Законодательная власть князя. Финансы. Богатство князей. Жизнь русского князя на севере и юге. Положение дружины. Войско. Характер войны. Города. Сельское народонаселение. Казаки. Бедствия политические и физические. Торговля. Деньги. Искусство, ремесла. Церковь. Законодательные памятники. Международное право. Нравы. Обычаи. Литература. Летописи. Общий ход русской истории до образования Московского государства. Мы обозрели события более чем 200-летнего периода времени, от смерти Мстислава Торопецкого до смерти Василия Темного. Мы остановились на смерти Удалова, потому что это был последний князь, который связывал еще судьбы обеих половин Руси, северной и южной, который, будучи представителем последней, оказал между тем сильное влияние и на судьбы первой, тогда как прежде, при Андрее Боголюбском и Всеволоде III, наоборот, Южная Русь подчинялась влиянию Северной. Князь последний считался старшим, главным князем, без которого князья Южные не могли обойтись по собственному их признанию. Следя за внутреннюю связью явлений, наблюдая за переходом от старого быта Руси к новому, от родовых княжеских отношений к единовластию, мы заметили в Северной Руси внутренние условия, благоприятствующие этому переходу. Заметили несостоятельность Южной в этом отношении. Еще прежде Мстислава, при Романе Великом, можно заметить, что и в Южной Руси главная сцена действия готова уже оставить Приднепровье, славные горы Киевские, и перенестись в богатую область Галицкую, издавна служившую посредницею между Русью и миром западным. Мстислав умирает в Галиче, и там же является достойный ему преемник в сыне Романовом Данииле. Не менее Мстислава доблестный, но не странствующий герой, подобный ему, Даниил, отчинными преданиями привязан к одной известной области. Он с ранней молодости не знает покоя, чтобы добыть отцовское наследие. Добывший его, заботится о нем, устанавливает наряд внутренний, старается защитить от татар, етвягов и Литвы, старается распространить свое влияние на севере и Западе. Будущность Южной Руси в руках Даниила и его потомства, в котором историк надеется увидеть собирателей русской земли на юге. Но надежды эти оказываются обманчивыми. Южная Русь не собирается в одно самостоятельное целое. Большая часть ее подчиняется князьям литовским, меньшая отходит к Польше. Литва и Русь соединяются с Польшею под одной династией. Но соединение это оказывается внешним, непрочным, слияния внутреннего, государственного и народного нет. И причина этого заключается в том, что большую часть владений князей литовских составляют русские области, большую часть их подданных составляет русское православное народонаселение, которое с самого начала, будучи затронуто в самом существенном своем интересе, должно было вступить в борьбу с католическими стремлениями ягеллонов и преемников их. Историк должен со вниманием и участием следить за этой борьбою по тому великому значению, какое имела она, и особенно исход ее на судьбы России, на судьбы Восточной Европы. Но при этом внимании и участии он не может дать истории Юго-Западной Руси равного места, равного значения с историей Руси Северо-Восточной, где вследствие внутренних движений образовалось самостоятельное русское государство, и важность Юго-Западной Руси, важность исхода борьбы ее с Польшей для судеб Восточной Европы, условливается самостоятельным существованием московского государства на севере. Довольно сказать, что история Юго-Западной Руси после Гедимина и Казимира Великого немыслимо одна, сама по себе, но только в связи с историей Литвы и Польши. Итак, если несправедливо, в научном отношении неверно и односторонне упускать из виду Юго-Западную Русь после отделения ее от Северо-Восточной, поверхностно только касаться событий ее истории, ее быта и отношений к Литве и Польше, тем более, что быт ее представляет постоянно народные русские особенности, и самая видная сторона ее отношений к Литве и Польше есть борьба для поддержания основ русской народности, то с другой стороны также несправедливо, также неверно историю Юго-Западной Руси ставить наряду с историей Северо-Восточной. Значение Юго-Западной Руси остается всегда важным, но всегда второстепенным. Главное внимание историка должно быть постоянно обращено на север. Здесь, благодаря Мстиславу Торопецкому и Липецкой победе, старший сын Всеволода III, Константин, усиливается не в пример перед братьями, которые, как побежденные, должны были удовольствоваться ничтожными властями, данными из милости победителям. Но преждевременная смерть Константина помешала ему воспользоваться своим выгодным положением и упрочить могущество сыновей своих, которые должны были удовольствоваться одною ростовскую волостью. Очередь усиливаться перешла к Юрию. Но этот Всеволодович погиб от татар со всем семейством своим и двумя племянниками Константиновичами. Оставалось еще трое Всеволодовичей, и старший между ними был Ярослав. Этот князь уже давно из всех сыновей Всеволодовых отличался предприимчивым духом, охотою к примыслам. Будучи еще только князем Переяславским, он не отставал от Новгорода, все старался привести его в свою волю, несмотря на урок, заданный ему Мстиславом на Липице. По отношениям новгородским он завел ссору с Черниговым и, не надеясь получить скоро старшинство на севере, бросился на юг и овладел Киевом. Татары истреблением семейства Юрьева очистили Ярославу великое княжение и обширные волости для раздачи сыновьям своим. Он отдал Суздаль брату Святославу, Стародуб другому брату Ивану. Свою отчину Переяславль передал нераздельную старшему сыну Александру. Остальных же пятерых сыновей поделил властями из великого княжения, не давши ничего из него потомкам Константиновым. Неизвестно, что он дал второму сыну своему Андрею, вероятно, Юрьев, который уступил ему Святослав Всеволодович за Суздаль. Третий сын, Константин, получил Галич. Четвертый — Ярослав, Тверь. Пятый — Михаил, Москву. Шестой — Василий, Кострому. Таким образом, почти вся Владимирская область явилась в руках сыновей Ярославовых. Что могли предпринять против этих шестерых князей дядья их, князь Суздальский и Стародубский? Ясно, что при ослаблении родовых понятий по смерти Ярослава брат его Святослав не мог долго держаться на старшем столе. Был изгнан Михаилом Ярославичем Московским, а после даже лишился и Суздаля, который перешел к Ярославичам же. А Святослав и его потомство должны были удовольствоваться опять одним Юрьевым. При этом надобно заметить, что сыновья Ярославовы и по личному характеру своему были в уровень своему положению, могли только распространить и укрепить отцовское наследство, а не растратить его. Александр получил название Невского. В отваге Андрея нельзя было сомневаться, когда он решился поднять оружие против татар. Михаил прозывается Харабритом. Ярослав идет постоянно по следам отцовским, постоянно хлопочет о примыслах, хочет привести Новгород в свою волю, но не может этого сделать, потому что Василий Костромской также не хочет спокойно смотреть на деятельность старших братьев. Кратковременная вражда между Александром Невским и братом его Андреем не могла принести вреда семье Ярославовой. Важное значение Невского не ограничивается только подвигами его против шведов, немцев, Литвы и благоразумным поведением относительно татар. В нем с первого же раза виден внук Всеволода III и дед Калиты. Он страшен Новгороду не менее отца и деда. В великом княжении распоряжается по-отцовски. Переяславскую отчину без раздела отдает старшему сыну Дмитрию. Остальных сыновей наделяет властями великокняжескими. Андрею отдает городец с Нижним, Даниилу — Москву. Выморочный удел Михаила — Харабрита. По смерти Невского Ярославу Тверскому помешал усилиться Василий Костромской. Но сам умер скоро и беспотомственно, очистив таким образом старший стол для сыновей Невского. Здесь повторяется то же явление. Дмитрию Переяславскому мешает усилиться Андрей Городецкий. Начинается продолжительная усобица, во время которой старшие Александровичи истощают свои силы, не могут сделать ничего для своего потомства. При том же сын Дмитрия умирает бездетным. А между тем, во время этой усобицы князей Переяславского и Городецкого в тиши усиливаются два княжества. Тверское при сыне Ярослава Ярославича Михаиле и Московское при младшем сыне Невского Данииле. Соперничество между ними поэтому самому необходимо. Но будет ли это соперничество последним? До сих пор при стремлении северных князей к примыслам, к увеличению своих властей, своих материальных средств, они обыкновенно стараются привести в свою волю Новгород Великий, утвердиться здесь прочнее прежних князей. Но борьба с Новгородом ни для одного из них не увенчивается полным успехом. Средства князей еще не так велики, средства Новгорода обширны. При том же предприятие слишком важно, слишком громко, возбуждает внимание, опасения других князей, которые стараются ему воспрепятствовать. Московские князья при начале своего усиления поступают благоразумнее, вооружаются против ближайших соседей, слабых, с которыми легко сладить. При том же примыслы на их счет слишком далеки от главной сцены действия, не могут возбудить подозрения и сильного противодействия. Даниил Александрович вооружается против Рязани, берет в плен ее князя, упрочивает за своим княжеством Коломну, важный пункт при устье Москвы-реки Ваку. Сын Даниилов Юрий обращается на другую сторону, берет Можайск у Смоленского княжества, также важный пункт при верховьях Москвы-реки. Гораздо заметнее, крупнее по тогдашним отношениям было приобретение Переяславля-Залесского, доставшегося Даниилу по завещанию бездетного племянника Ивана Дмитриевича. Андрей Городецкий не хотел уступить Переяславля московскому князю. Не хотел уступить ему его и Михаил Тверской, когда стал великим князем Владимирским.